мы словно одни, и взгляд твоих глаз ворожит. Давай потанцуем, не хочется слов, обнять лишь хочу я любя. Почувствовать запах волос и духов и вновь запьянить от тебя. За столиком нашим уютным мы сядем с тобой вдвоем. Давай же мы наши бокалы полнее нальем. Сегодня, хоть это и странно, сбываются все мечты. Как звезды сияют огни ресторана, но самое яркое ты. Былые тревоги и боли утрат растают в бокале вина. Лишь воспоминания хлынут назад, что хочется выпить до дна. Закрою глаза и вошу ребелье, как раньше вдруг падает ниц. И снова я слышу дыхание твое и шорох твоих ресниц. За столиком нашим уютным мы сядем с тобой вдвоем. Давай же мы наши бокалы полнее нальем. Сегодня, хоть это и странно, сбываются все мечты. Как звезды сияют огни ресторана, но самое яркое ты. Танцуем, не хочется слов, обнять лишь хочу я любя. Почувствовать запах волос и духов и вновь запьянеть от тебя. За столиком нашим уютным мы сядем с тобой вдвоем. Давай же мы наши бокалы полнее нальем. Сегодня, хоть это и странно, сбываются все мечты. Как звезды сияют огни ресторана, но самое яркое ты. Как звезды сияют огни ресторана, но самое яркое ты. Но самое яркое.